Часть вторая. Московский камерный оркестр. Allegro moderato. Несколько раз я порывался начать писать о Московском камерном оркестре, в котором проиграл 8 лет. С первых дней его существования, конец октября 1955 года. Смотрю на случайно найденную фотографию, сделанную на сцене Большого зала консерватории, перед одним из первых концертов и понимаю, что с тех пор прошла целая жизнь, и более половины музыкантов первого состава уже ушли из нее. Рафик Давидян и Генрих Талалян из квартета имени Комитаса, Таня Николаева, уникальная личность, лишь последние годы жизни оцененная на Западе, Борис Васильевич Доброхотов и Ирина Алексеевна Морозова, милые старики МКО, первые в Москве исполнители на виоле да гамба, Витя Корначев, вечный организатор камерных оркестров в близлежащих к Москве городах, Леня Полеес, умерший прямо на сцене малого зала после исполнения бранденбургского концерта Баха. Нет уже в живых Жени Смирнова, Зарика Саакянца, Павлика Лейфера. А сколько покинуло страну? Только из тех, что на этом фото 56-го года, Борис Шульгин в Мексике, Миша Богуславский в Америке, Рудольф Баршай в Швейцарии, Андрей Волконский во Франции, а я в Голландии. Леопольд Андреев, контрабасист, напоминавший усатых русских борцов на ярмарках, он ухитрялся одной рукой поднимать контрабас, держа его за основание шейки, еще недавно играл в Большом театре. Нет первого концертмейстера МКО Витольда Гертовича. Андрей Браменков, вот уже более 20 лет, в квартете имени Бородина. Володя Робей, мой многолетний сожитель по гостиничным номерам, после 40 лет преподавания в Гнесинском институте стал ИО профессора. Галя Одинец, смешливая девочка-альтистка с глазами разного цвета, профессорствует в Московской государственной консерватории, а Алла Васильева, побив все рекорды долголетия, она проиграла в Московском камерном оркестре более 40 лет, пережив 5 художественных руководителей, теперь ушла на пенсию, но осталась активной и много играет. После эмиграции Баршая оркестром последовательно руководили Игорь Безродный, Виктор Третьяков и Андрей Корсаков. Все отличные скрипачи, но оркестру они принесли немного пользы. Можно с уверенностью сказать, как только Московский камерный оркестр остался без Рудольфа Баршая, его подлинная история завершилась. Пик его мастерства приходился на 60-е годы, когда в профессиональном аспекте он был, думаю, лучшим оркестром в мире. Теперь это весьма среднего уровня ансамбль, и руководит им американский пианист Константин Орбелян. Ни в артистическом, ни в репертуарном плане коллектив не представляет ни малейшего интереса. Я отдал этому оркестру, в буквальном смысле слова, 8 лет жизни, с 1955 по 1963 годы. Забросил все свои сольные концерты, учебу в консерватории, дипломный экзамен сдавал уже в 1958 году. Чуть было не рассорился на всю жизнь с моим дорогим учителем Юрием Исаевичем Янкелевичем. Он очень переживал, что я поставил крест на своей сольной карьере. К счастью, однажды объяснившись, объяснение началось утром в ванной комнате, где он брился, и закончилось поздно вечером за ужином, мы остались друзьями навсегда. Уйдя из оркестра в ноябре 1963 года, в силу различных обстоятельств, я имел с ним мало дела, за исключением одного эпизода, о котором расскажу в свое время. Позже, начиная с 1968 года, многие музыканты Московского камерного оркестра регулярно участвовали в моих записях на Московском радио и фирме «Мелодия». Итак, далекий 1955 год. Я должен был заканчивать Гнесинский институт по классу скрипки Янкелевича. но львиную долю силы времени отдавал не скрипке, а камерному музицированию в классе Марии Вениаминовны Юдиной и вне его. Как много прекрасной музыки мы тогда переиграли. На классных вечерах Юдиной был всегда полный зал. А какая собиралась публика! Цвет московской интеллигенции. Писатели, поэты, академики. Многие из них личные друзья Юдиной. Не могу забыть свое и моих товарищей состояние, когда мы играли квинтет Шостаковича, а в зале сидел сам композитор. Часто мы повторяли наши программы в доме музея Скрябина, домах ученых и архитекторов. В общем, класс камерной музыки Марии Вениаминовны Юдиной в 50-60-е годы был отдельной и удивительной историей в музыкальной жизни тогдашней Москвы. Осенью 1955 года в Москву приехал камерный оркестр Вильгельма Штросса из Западной Германии. Они сыграли два концерта в Большом зале консерватории, в основном Бах и Вивальди. Теперь, спустя почти полвека, я понимаю, что это был вполне добротный ансамбль, не более того, следовавший традиции, утвердившейся в Германии в XIX веке. Великая барочная революция Николауса Арнонкура и других замечательных музыкантов, перевернувших привычное представление, была еще впереди. Однако Штросс произвел в Москве огромное впечатление, прежде всего исполнением Баха, опрокидывавшим наше традиционное представление. Новым для нас был сам формат оркестра – 16-18 струнных, звучание которых принципиально отличалось от массивных групп того же госоркестра, которым руководил не бесталанный, но предельно необразованный Константин Иванов. После второго концерта Штросса мы с Юдиной начали обсуждать возможность создания подобного ансамбля в Москве. В последующие недели многократно встречались. Мария Вениаминовна брала на себя репертуарную часть и некоторые организационные заботы. Я же должен был заняться комплектованием состава оркестра. Уговаривать мне никого не приходилось. Сейчас уже не припомню всех имен предполагаемых участников оркестра. Это были в основном мои партнеры по квартету и камерным ансамблям. Студенты и аспиранты Гнесинского института и консерватории. В самое короткое время подготовили список музыкантов. Надо было переходить к прозаическим моментам. Репетиционное помещение, графики работы, нотный материал и так далее. К сожалению, ни Мария Вениаминовна, ни я не являлись рациональными организаторами, хотя желания и энтузиазма у нас было более чем достаточно. И тут однажды вечером дома у меня раздался телефонный звонок. Звонил Рудольф Баршай, с которым я не был лично знаком, хотя еще до войны мы учились в одной музыкальной школе. Он был старше на 6 лет. Я у Хесса, он у Зильберштейн, в то время еще на скрипке. В середине 1950-х Баршай был уже известен как камерный исполнитель и альтист-солист, один из первых музыкантов в России, в корне изменивших отношение к альту как к сольному инструменту. Несколько лет он играл в квартете Бородина, но, рассорившись с остальными тремя музыкантами, ушел. Квартет имени Чайковского, основанный вместе с Яковом Слободкиным, после полугода существования также развалился из-за постоянных конфликтов. Первым скрипачом в квартете Чайковского был выдающийся виртуоз Юлиан Ситковецкий. Остальные трое участников, Шароев, Баршай и Слободкин, хотели от него избавиться и за его спиной начали тайно репетировать с Эдуардом Грачом. Итак, звонок. «Лёва, здравствуйте. Это говорит Рудольф Баршай». Я, еще не услышав ничего о цели звонка, инстинктивно догадался, о чем пойдет речь. Инстинкт меня не обманул. Баршай сказал, что создает новый оркестр и предложил мне принять в нем участие. Знал ли он, что мы с Юдиной заняты тем же? Думаю, что знал и хотел сразу оградить себя от конкуренции, хотя в чисто практическом смысле конкурентами мы ему, конечно, быть не могли. Связи в министерстве и филармонии, организаторские способности, невероятное упорство в достижении цели давали ему абсолютное преимущество перед нами. Говоря все это, я ни в малейшей степени не хочу умолить всего того, что Рудольф Баршай сделал как музыкант для Московского камерного оркестра, да и вообще для музыкального исполнительства в СССР в те годы. МКО стал родоначальником целого направления. Благодаря его успеху и популярности камерные оркестры начали возникать повсеместно, как грибы после дождя. Тбилиси, Баку, Ереван, Вильнюс, Рига, Минск – всех не перечислить. Не меньшее значение имело то, что создание Московского камерного оркестра способствовало появлению совершенно новой публики, среди которой преобладала научная интеллигенция, молодежь и студенты. Его звонок ко мне был результатом стечения обстоятельств, но случай этот во многом определил мою музыкальную жизнь. Вообще, Его Величество случаи, так называемые случайные совпадения, всегда занимали меня чрезвычайно. Но почему, скажите на милость, когда я сижу у себя в доме во Франции, смотрю на дивной красоты вид за окном, туман, дождь, неясные очертания деревьев, цветущий желтый дрог, и пишу о Марии Вениаминовне Юдиной, по французскому классическому радио вдруг звучит секстет Глинки, который мы так много играли с ней вместе? Или вот уже совсем не к месту другой случай из прежней жизни. Эта история не давала мне покоя долгие годы. Когда я рассказывал о ней друзьям, никто не хотел мне верить. Однако это чистая правда. Много лет назад, после концерта, где я играл трио Чайковского «Памяти великого артиста» Рубинштейна, мы вместе с друзьями, которые пришли послушать концерт, поехали к ним домой. Жили они в конце Комсомольского проспекта, рядом с метромостом через Москва-реку. Просидев за столом до глубокой ночи, где-то в 16:00, я вышел от них, чтобы ехать к себе на юго-запад. По московским меркам недалеко, всего-то 10-12 км. Вызвать такси в те времена было делом безнадежным. Это теперь, во время визитов в Москву, я звоню от друзей на Большой Молчановке и заказываю такси в Шереметьево, а мне говорят: «Вы какую машину хотите? Отечественную или иномарку?» И оставалось надеяться только на левака. Была зима. Мороз. Градусов как минимум 25. Жуткий ветер на бесснежном Комсомольском. Спасаясь от холода, я укрылся в так называемой стекляшке автобусной остановки, хоть как-то защищавшей от колючей морозной пыли. Ни одной машины. Закурив последнюю сигарету, я собрался выбросить пустую пачку в мусорную урну. Из нее торчала какая-то свернутая в трубку бумага. «Ну кому, скажите, взбредет в голову, стоя на пронизывающем ветру в половине 4 ночи, интересоваться содержимым урны?» Вытащив сверток, я развернул его и в тусклом свете фонаря увидел, что это скрипичная партия трио Чайковского, только что мною сыгранного в старом юргенсоновском издании. И какая! В верхнем углу, не веря своим глазам, я обнаружил автограф Рубинштейна, уже изрядно выцветший. Не верите? Никто не верил. Эта партия со штрихами пролежала у меня долгие годы. Потом во время эмиграции пропала, как и 95% моей библиотеки. Когда я рассказал Марии Вениаминовне о предложении Баршая, она посоветовала мне согласиться с тем, чтобы можно было попробовать скооперироваться. Естественно, что его никак не могло устроить, и мы сошлись на том, что я приведу некоторых музыкантов из моего списка. Таким образом, пришли в оркестр Леня Полеес, Зарик Саакянс, Эрик Назаренко, Женя Хренов и некоторые другие мои хорошие друзья. Баршай принял это условие, и уже через пару дней я пришел на репетицию МКО в ЦДРИ. Был конец октября 1955 года. Уже живя в Голландии, я узнал в разговоре с одним из ветеранов Нидерландского камерного оркестра, что Шимон Гольдберг организовал его примерно в те же дни. Любопытное совпадение? Случай? До моего прихода в оркестр состоялись всего 2-3 репетиции, так что я вправе говорить, что был в Московском камерном оркестре с самого его начала. На первой для меня репетиции мы работали над третьим бранденбургским концертом Баха. Вот состав игравших тогда музыкантов. Скрипки: Гертович, Шульгин, Маркиз. Альты: Баршай, Талалян, Богуславский. Виолончели: Васильева, Доброхотов, Морозова. Контрабас: Андреев. Клавесин: Николаевой, Волконской, попеременно. Баршай и я, мы будем присутствовать в этих воспоминаниях постоянно, поэтому попробую коротко рассказать об остальных. Витольд Гертович, племянник знаменитого контрабасиста Иосифа Францевича Гертовича, был скрипачом-виртуозом. К сожалению, с явно не сложившейся карьерой. До прихода в МКО он работал концертмейстером в одном из коллективов радио. Позднее одним из концертмейстеров в оркестре кинематографии. Там вообще играло много замечательных музыкантов, особенно из тех, кто с первых курсов консерватории попали на войну и заканчивали ее в первые послевоенные годы. Время международных конкурсов было еще далеко впереди, и многим блестящим инструменталистам приходилось садиться в оркестр. Я убежден, что такие скрипачи, как, например, Григорий Кемлин, родись они на 5-6 лет позже, имели бы все шансы на сольную карьеру. И Витольд Гертович наверняка стал бы лауреатом международного конкурса. Почему Баршай пригласил именно его занять место концертмейстера, навсегда осталось для меня загадкой. Блестяще владея инструментом, Витольд был крайне негибок в ансамбле, и это делало совместную игру с ним нелегкой задачей. Если учесть еще, что поначалу в МКО было 4 первых скрипки, и все 4 скрипача резко отличались друг от друга и по характеру, и по инструментальным особенностям, то можно себе представить, сколько труда приходилось затрачивать, чтобы достигнуть единой манеры, слитности звучания, синхронности смычка и так далее. Неудивительно, что программу первого концерта 5 марта 1956 года мы репетировали 4,5 месяца. Впрочем, и в последующие годы МКО знавал рекорды Гиннесса. На дивертисмент Бартока ушло примерно 35 репетиций, на 14-ю Шостаковича – 40. Баршай к тому времени начал дирижировать и сам очень нуждался в полигоне, на котором мог бы развивать свою мануальную технику. Вернусь, однако, к Гертовичу. Витольд был человеком крайне упрямым и несговорчивым, что вкупе с его несомненной, хотя и несколько прямолинейной, честностью, приводило к бесконечным спорам и дискуссиям, как правило, бесплодным. Надо сказать, правда, что на начальной стадии становления оркестра, в условиях тогдашнего тоталитаризма во всех областях жизни, уже сам факт дискуссии был достижением, и это резко отличало МКО от других оркестров. Забегая вперед, скажу, что так называемый дискуссионный период продолжался сравнительно недолго. Баршай постепенно взял бразды правления в свои руки и уже не выпускал их. Я весьма далек от того, чтобы осуждать его за это. Сам не без греха. Вообще же найти баланс между вынужденным диктатом дирижера и свободным музицированием – задача совсем непростая, и решить ее удается очень немногим. Шульгин играл в то время в оркестре Большого театра. Окончив консерваторию у Ямпольского, он получил превосходную школу, но и в этом случае Баршай ошибся в выборе. Борис, при всех своих блестящих скрипичных качествах, великолепная штриховая отточенность, безупречная интонация, несомненная музыкальная одаренность, не был ассамблистом, как выражаются голландцы, в сердце и в почках. Сменив Гертовича на концертмейстерском месте, тот ушел после затяжного конфликта с Баршаем. Он также продержался на нем недолго, и на его место пришел совсем еще молодой Женя Смирнов, которого и можно по праву назвать истинным концертмейстером МКО. Он просидел на этом стуле с 1958 года до самой своей смерти. Шульгин же, покинув МКО, через несколько лет поступил в госоркестр и стал его концертмейстером на многие годы. В начале перестройки, когда оркестры в Москве начали приходить в запустение, он подписал контракт и уехал на работу в Мексику. Как и Гертович, Борис был, несомненно, честным, порядочным человеком и музыкантом, но, как и первый, не был склонен к компромиссам. Бескомпромиссность, однако, была не слишком в чести у художественного руководителя. Женя Смирнов и Андрей Абраменков, сменившие Гертовича и Шульгина, тоже скрипачи высокого класса, отличались от первых двух гибкостью и податливостью, как музыкальной, так и человеческой. Они готовы были приспосабливаться и принять любую предложенную им, так сказать, форму. Гертович и Шульгин – ровесники Баршая. Они обращались к нему Рудик и на «ты». Женя и Андрей были намного моложе, и с них начался Рудольф Борисович. В целом через МКО прошли десятки отличных скрипачей, задерживавшихся в нем не слишком долго, но вносивших свою долю в строительство оркестра. Назову только наиболее ярких. Жук, Михлин, Данченко, Русин. Многие из них стали выдающимися педагогами, как, например, Данченко. Профессор в Америке, а Жук, достигший высокого статуса в Голландии, делит теперь свое время между Амстердамом и Москвой, где много дирижирует и играет как солист. Яркий представитель школы Импольского, он и в солидном возрасте сохранил блестящую форму. Итак, третий Бранденбуржской. Кроме самого Баршая, на альтах играли Генрих Талалян и Миша Богуславский. Первый был, как и Давидян, сверстником Рудольфа, и оба недолго выдержали музыкальную каторгу МКО. Отличный музыкант, чрезвычайно симпатичный и эмоционально яркий человек, Генрих был повсеместно любим коллегами и учениками. Его ранняя смерть глубоко всех огорчила. Милейший Рафик Давидян долгие годы преподавал квартет и камерный ансамбль в консерватории. Обоих я вспоминаю с грустью и нежностью. Миша Богуславский, с которым я очень дружил в первые годы оркестра, он жил в одном со мной доме, снимал комнату в соседней квартире, был правой рукой Баршая и в первое время становления оркестра очень активно занимался организационными проблемами. Затем ушел на второй план и продержался в МКО вплоть до своей эмиграции. Теперь живет в Америке, играет в симфоническом оркестре Юты, стал успешным педагогом. Алла Васильева, как я уже писал, побила все рекорды долголетия и ушла на пенсию, проиграв в оркестре больше 40 лет. При всем желании не могу назвать ее яркой артистической индивидуальностью, но профессионал она была очень крепкий, хорошо знала дело, которым занималась, и умела прекрасно справляться со многими специфическими аспектами игры именно в камерном оркестре. Доброхотову было в то время уже далеко за 50. Милейший человек, виолончелист весьма посредственный, он был очень полезен Баршаю своими познаниями в области прежде всего барочного репертуара. Он отличался уникальной способностью соглашаться с любыми, часто диаметрально противоположными мнениями, не моргнув при этом ни одним глазом. Возникает на репетиции спорный момент. Баршай говорит: «Я считаю, что здесь необходимо сделать крещендо». Доброхотов: «Рудик, вы абсолютно правы». Я не выдерживаю: «Но почему?» В аналогичном месте написано «диминуэндо». Борис Васильевич. Да, вы знаете, в том, что говорит Лёва, есть смысл. Я сам об этом подумал. Ирина Алексеевна Морозова, пенсионерка оркестра Большого театра, была тише воды и ниже травы. Молчаливо соглашалась со всеми. Баршая боялась смертельно. Вспоминаю, как они во время поездки на Кавказ, первой и последней для них, вместе с Волконским и Одинец поехали на такси в горы. Было это в Орджоникидзе. Теперь опять Владикавказ. Вечером они опоздали на репетицию перед концертом. Баршай был вне себя и потребовал объяснительную записку. Это стало одним из первых сигналов. В оркестре вводились привычные бюрократические обычаи. Инициатору экскурсии Волконскому было на все это решительно наплевать. И пришлось писать Борису Васильевичу. Последний сочинил красочное описание поездки, которое завершалось следующей поэтической фразой, ставшей знаменитой. «Но бесчисленные стада баранов, спускавшиеся с гор, преградили нам дорогу, в результате чего мы опоздали на репетицию». Во время этих гастролей, 40 дней и более 30 концертов, осенью 1957 года, многое стало проясняться. Именно в тот момент совершился решительный поворот к единовластию Баршая. Оркестр состоял тогда только из струнных, но неожиданно в нем появился фагот. Да еще какой! Юрий Курпеков уже в консерваторские годы был активным общественным деятелем, секретарем комитета комсомола. Очень рано вступил в партию. Его-то и пригласил Баршай в оркестр на должность инспектора и фаготиста. Впоследствии он сделал большую карьеру и долгое время служил помощником самого Шауро, главаря музыки в ЦК. Должность фаготиста была весьма двусмысленной. Так в те годы в музыкальной среде именовали сотрудников КГБ, наблюдавших за музыкантами в зарубежных поездках. Термин этот возник еще в сталинские времена, когда хозяин со своими приближенными посещал Большой театр, по преимуществу балет, единственная в то время официальная возможность посмотреть на полуобнаженных девочек, в оркестровой яме позади деревянных духовых располагались сотрудники охраны. Были у них, разумеется, и инструменты, или, как их окрестили музыканты, карманные фаготики. Курпеков требовался Баршаю как наблюдающее лицо, но при этом его нужно было как-то занять в оркестре. Единственной возможностью оказалась первая часть концертной симфонии Бортнянского для струнных, фагота и фортепиано. Сочинение мало интересное, но становящееся попросту невыносимым, если его играть каждый вечер. Как-то засидевшись за бутылкой в номере после концерта, мы подсчитали количество нот в фаготовой партии и выяснили, что Курпеков получал приблизительно 3,5 копейки за каждую ноту. Кстати, такие подсчеты иногда бывают весьма любопытны. Однажды в Париже, обедая с моим другом, директором оркестра «Радио Франс» Беном ван дер Мейером, мы попытались перевести месячный гонорар Шарля Дютуа, шефа Национального оркестра Франции, в реальные величины. В этот момент мы доедали курицу, которую я купил на рынке. Выяснилось, что стоимость курицы составляла примерно 350-тысячную долю этого гонорара. Мы немало повеселились, пытаясь представить себе эту птицефабрику. В последующие годы, как только мы начинали обсуждать концертный гонорар, то всегда использовали эту условную единицу – один кип. Кип по-голландски – цыпленок. Вернусь назад и расскажу о первых репетициях и концертах Московского камерного оркестра в Москве и Ленинграде, а также о лете 1957 года, предшествовавшем Кавказскому инциденту. В первый год репетиции МКО происходили в основном по ночам. Вечерами Большинство музыкантов было занято у себя на работе, в оркестрах, в Большом театре. Собирались мы в самом центре Москвы, на Пушкинской площади, в помещении музыкальной школы Свердловского района. Здание это уже давно снесено. Обычно репетиции начинались в 11 часов вечера, после окончания концертов и спектаклей в Большом. Естественно, все работали бесплатно. Более того, мы собирали деньги, чтобы оплатить сторожа и уборщицу. Технически это выглядело так. К 11 часам вечера сторож открывал нам школу. Когда все собирались, закрывал нас снаружи и шел спать. Часа в 4 утра он возвращался и выпускал нас на волю. Бывали, однако, и такие ситуации. Мы начинали репетицию полным составом, и к 3 часам ночи музыканты, не занятые в третьем бранденбургском концерте, могли уйти. Тогда мы открывали окно в одном из классов первого этажа, довольно высокого, и они выпрыгивали из окна в сугроб. Немалых денег стоили и такси, на которых разъезжались все по домам. Эта ситуация продолжалась еще долгое время. За первые концерты мы получали фантастический гонорар – 0,5 цыпленка, или 5 рублей. Вместо цыпленка на эти деньги можно было купить бутылку водки и 2 бутылки пива. Лишь с января 1957 года оркестр был принят в штат Московской филармонии, и мы стали зарабатывать 120 рублей в месяц. По парижскому счету, приблизительно 10 цыплят. При этом репетировали, как правило, дважды в день и играли до 10 концертов ежемесячно. Хоть это звучит несколько высокопарно и совершенно неправдоподобно, но все же позволю себе сказать, деньги не имели для нас ровно никакого значения. Каждый изворачивался как мог, чтобы различными халтурами обеспечить себе возможность заниматься музыкой по ночам бесплатно. Я думал, что подобное бывает только в Москве, но такая же ситуация позже повторилась и в моем амстердамском оркестре. Красноречивый пример нашего донкихотства – случай с копированием трофейных нот, оставшийся в истории под кодовым названием «Ж.О.П.М.».